На полюсе и на пути обратно. Дон Жуан, тот, кого мы именуем человеком, и кто в личных своих делах труслив, как заяц, становится героем, когда борется за идею. Как гражданин он может быть жалок, как фанатик опасен. Поработить его можно только если он достаточно слаб духом, чтобы внять увещеванием рассудка. Уверяю вас, господа, стоит лишь поманить человека тем, что сейчас он называет служением святому делу и что потом будет называться множеством других имен, и вы увидите, что он даже не задумывается о тех последствиях, которые для него лично могут оказаться плачевными. Все идеи, за которые станут умирать люди, будут всесветного значения. Когда испанец поймет, наконец, что ничем не лучше сарацина, а его пророк ничем не лучше Магомета, он восстанет, вдохновленный всеобъемлющей идеей, перегородит баррикадой грязную трущобу, где проходила его полуголодная жизнь, и умрет на ней за всеобщее равенство и свободу. Статуя. Чушь, Дон Жуан. То, что вы называете чушью, единственное, ради чего человек отваживается на смерть. Впоследствии правда и идея свободы покажется ему недостаточно всеобъемлющей. Люди станут умирать ради совершенствования человека, в жертву которому они с радостью принесут свою свободу. Бернард Шоу. «Человек и сверхчеловек». Смотри список литературы, пункт 37. Хорошее начало. Погода портится. Опоздали. Возвращение. Вступили на ледник. Гибель Эванса. Полюсная партия. Скотт, Уилсон, Боэрс, Отс. Старшина Эванс. Склады. 1 тонны. 79 градус, 29 минута. Верхний барьерный или гора Хупер. 80 градусов, 32 минуты. Средний барьерный. 81 градус, 35 минут. Нижний барьерный. 82 градуса, 47 минут. Осколки. Севернее ворот. Нижний ледниковый. Южнее ворот. Средний ледниковый. Клаудмейкер. Верхний ледниковый. Гора Дарвин. 3 градусов. 86 градусов, 56 минут. 1,5 градусов, 88 градусов, 29 минут. Последний, 89 градусов, 32 минуты. Из экспедиции Discovery Скотт вынес мнение, что молодые люди играют важную роль в полярных исследованиях. И тем не менее, пятерку, которая широты 87 градусов 32 минуты пошла дальше на юг, составляли исключительно люди зрелого возраста, причем выбраны они были из большой группы, в основном молодых людей. 4 из них привыкли брать на себя ответственность и вести за собой других. Примечание переводчика. Едва ли это можно было отнести к антарктическим новичкам Генри Боуэрсу и Лоренсу Отсу. Четверо из них имели за плечами богатый опыт санных экспедиций, претерпелись к низким температурам. Ни один не спасовал бы перед опасностью, не впал бы в панику ни при каких обстоятельствах, не был подвержен изнурительным нервным срывам. Скотт и Уилсон были самыми возбудимыми из всей партии. По-моему, волнение, посещавшее Скотта, не столько давали выход его энергии, сколько помогали превозмочь однообразие духовной жизни. Скотту было 43 года, Уилсону – 39, Эвансу – 37, Отсу – 32, Боуэрсу – 28. Для своего возраста Боуэрс был на редкость зрелым человеком. Партия из 5 человек, конечно, лучше справится с положением, если один из ее членов выйдет из строя. Но вряд ли у нее есть еще какие-нибудь преимущества. И, взяв поход на полюс лишнего человека, Скотт много терял и ничего не выигрывал. Этот поступок говорит, с моей точки зрения, о том, что в то время он считал свое положение очень устойчивым. Ему хотелось взять с собой как можно больше людей. Он, казалось, стремится к тому, чтобы в полюсной экспедиции были представлены и армия, и флот. Так или иначе, он взял 5 человек, причем решение относительно 5-го принял в самый последний момент, добавив тем самым еще одно звено к цепи. И он был доволен своим решением. Через 4 дня после ухода последней возвращающейся партии, лежа во время пурги в тепле спального мешка, хотя температура в полдень была минус 30 градусов Цельсия, он написал длинный панегирик, в котором очень высоко отозвался о своих товарищах и заключил его словами: «Таким образом лучшего подбора людей не придумать». Смотри список литературы, пункт 11. Старшину Эванса он называет работником-богатырем, одаренным поистине замечательной головой. Ни слова о том, что партия мерзнет, хотя они уже достигли наибольшей высоты своего маршрута. Еда удовлетворяет их полностью. Пока нет ни тени беспокойства. Только у Эванса на руке неприятный порез. Примечание переводчика. Похвалы в адрес своих спутников Роберт Скотт расточает на фоне падения темпов движения. Люди уже надорвались. Их усталость уже не компенсируется отдыхом и едой, что спустя 2,5 месяца и привело к трагедии. Конец примечания. В том, что партия разрослась до 5 человек, было больше недостатков, чем можно предположить с первого взгляда. Запас провианта на четверых был рассчитан на 5,5 недель. Пятерым его могло хватить только на 4 недели. Возникали и бытовые неудобства, ибо, повторяю, все было рассчитано на 4. Палатка, например, в которой из-за внутренней палатки делалось еще меньше места. Когда спальные мешки расстилали на ночь, у 2 крайних они не помещались на полу, и те частично спали на снегу. Их мешки соприкасались с внутренней палаткой и впитывали влагу от оседавшего на ней иня. Но что вывело бы из состояния равновесия любого, кроме Боэрса, так это то, что на 5 у них было только 4 пары лыж. Брести пешком по рыхлому снегу, рядом с 4 лыжниками, идущими ритмичным шагом, наверное, не только трудно, но и мучительно. А у Бёрди такие короткие ноги, и нет для него равного темпа движения на лыжах, который помогает другим отвлечься от походной рутины. Когда Скотт за 4 до проведенной им реорганизации велел вспомогательной партии оставить ее лыжи, он еще и не помышлял о том, чтобы взять к полюсу 5. «Хотел бы я быть среди них», — писал Уилсон, имея в виду тех, кто будет избран для похода через ледяной купол к полюсу. «Тогда, в будущем году, примерно в это время, я буду на полюсе или поблизости от него. Но кроме меня есть столько молодых людей в самом рассвете лет и сил, что сделать окончательный выбор будет чрезвычайно трудно. Я хотел бы, когда мы придем к полюсу, ощущать в своей руке руку Билла», — сказал Скотт. И Уилсон был среди них и вел дневник. Это дневник художника, любующегося горами и облаками, ученого, наблюдающего льды и скалы, врача, а главное — человека с проницательным умом. Нетрудно догадаться, что в таком путешествии его привлекала прежде всего возможность познания. Его записи, сдержанное, по преимуществу очень простое изложение фактов, редко встречаются какие-либо комментарии, но именно поэтому те, что есть, приобретают особый вес. Вот записи за те дни, о которых сейчас идет речь. 24 декабря. Перспективы отличные. От дневного перехода получил удовольствие. Сегодня первый день Рождества. По-настоящему хороший и радостный. Сделали очень большой переход. 1 января 1912 года. По ошибке спали сегодня ночью только 6, но я спал, не просыпаясь. Проснулся в той же позе, в какой заснул. За 6 даже не шевельнулся. 2 января. Сегодня, к нашему удивлению, видели летающего над нами поморника, явно голодного, но не ослабевшего. В его испражнениях обнаружили одну слизь и ничего больше. Он появился во 2 половине дня и через полчаса исчез. И, наконец, запись от 3 января. Вчера вечером Скотт рассказал о своих планах достижения Южного полюса. Пойдут Скотт, Отс, Боэрс, квартирмейстер Эванс и я. Тедди Эванс с Крином и Лэшли завтра повернут отсюда обратно. Сегодня Скотт закончил свое недельное дежурство по кухне. С завтрашнего дня начинается мое. И это все. Боэрс на следующий день записал в дневнике. На прощание я завтракал в палатке с Тедди Эвансом, Крином и Лэшли. Спал накануне очень мало, поэтому боялся сегодняшнего перехода. Мы отдали возвращающиеся партии различные наши заметки, письма и послания и отправились в путь. Тедди и его спутники прокричали нам троекратное приветствие, причем Крин чуть ли не плакал. Сани у них легкие, как перышко. Они, наверное, легко пройдут весь путь. Примечание автора. Следует отметить, что относительно всех возвращающихся партий, в том числе и полюсной, остальные участники предполагали, что тем придется намного легче, чем оказалось в действительности. Конец примечания. «Мы без труда везем свой груз. До Ленча сделали 10 километров, а к 7:15 вечера прошли в общей сложности 20 километров. Идем 9 часов в день. При тяжело нагруженных санях это трудно. Особенно же утомительно для меня, так как у меня нет лыж. Сегодня на плато впервые дует северный ветер. К концу маршрута слой снежных кристаллов придает поверхности сходство с песчаным пляжем. Сани тяжелые, словно из свинца. Вечером ветер улегся, и хотя температура -27 градусов Цельсия достаточно низкая, было определенно приятно стоять около палатки и греться под лучами солнца. Это был первый после выхода на вершину спокойный вечер. Носки и прочие влажные вещи, вывешенные на ночь для просушки, немедленно покрылись длинными пушистыми кристаллами, точь-в-точь перья. Носки, рукавицы, финеско за ночь прекрасно высыхают. С ними нет хлопот теперь по сравнению с весенними и зимними путешествиями. На те полтора часа, что длится Ленч, я стараюсь раскладывать спальный мешок на солнце, чтобы из него выходила сырость, образуемая дыханием и испарениями тела. Смотри список литературы, пункт 23. Изобилие солнца, плохое скольжение, переливающиеся облака, ужаснейшие заструги, покрытые словно можжевельником пучками кристаллов, вокруг сверкающий лед, небритые лица, заиндевелые усы, день за днем работа до седьмого пота, а руки в петлях лыжных палок порой холодные, как лед, легкие перистые облака, несущиеся куда-то рядами тонких обрывков, тучи на горизонте, разгоняемые ветром.